Об этом-то я и хотел поговорить. Ты знаешь, как погиб твой дружок? Откуда мне знать, черт побери, рявкнул Вовскоп. Его застрелили в понедельник вечером у Заячьего пруда. Вовскоп искренне изумился и с неподдельным облегчением перевел дух. «Когда я уже был здесь», — заметил он. «Безусловно. В таких обстоятельствах, как нынешние, ты для себя лучшего места и пожелать не мог», — согласился Дегрип. «Но все-таки фактически ты связан с этим преступлением». На этот раз Вовскоп не уступил. Он посмотрел Дегрипу прямо в глаза и перестал его тыкать. «Вы же прекрасно понимаете, что я тут ни при чем. Я ни в коем случае не могу быть фактически причастным ни к этому преступлению, ни к чему другому, потому что не имею к этому никакого касательства. Меня никогда не привлекали за убийство. Я и в мыслях не имел убивать кого-нибудь, и не меньше вашего хотел бы знать, кто пришил Криса. Вот об этом мы с тобой и поговорим», — сказал Дегрип. «Хочешь кофе?» Вовскоп кивнул. «И чего-нибудь перекусить». Полицейский встал, чтобы выполнить распоряжение. Дегрип выключил магнитофон. Вовскоп что-то обдумывал. Когда принесли кофе, он стал молча пить, закусывая марципановой булкой. Вошел Эрик Ягер и при виде этой идиллической картины удивленно сдвинул брови. Он взял стул и сел сбоку напротив полицейского. Магнитофон опять включили. «Ты, конечно, знал, что Крис Бергман ходил с пистолетом. Да, дорогая вещица. Быстро деньги нажил, быстро их прожил. Так, по крайней мере, у него повелось в последнее время. А что значит «в последнее время»? Недели 3-4. В результате вашей совместной работы у него появилось достаточно денег, чтобы покупать дорогие вещи?» — закинул удочку Эрик Ягер. Вовскоп метнул на него злобный взгляд, но промолчал. «Когда мы познакомились с месяц назад, Крис был беден, как церковная мышь», — начал он. «И это жутко действовало ему на нервы. А тебе не трудно было втянуть его в свою шайку», — вставил Дегрип. «Своим людям я цену знаю», — высокомерно заявил Вовскоп. «Вначале, когда только познакомились, мы не предпринимали никаких совместных акций. Нападение на толстяка в бунгало-парке было первым делом, в котором он мне помогал». Он чистосердечно посмотрел на Дегриппа. «Расскажи об этом своей бабушке», — отрезал Дегрип. «Выкладывай лучше все, что знаешь об этом парне». Стало тихо. Вовскоп нахмурился и нетерпеливо поднял руку, когда Дегрип собрался еще что-то добавить. «Дайте мне, черт вас возьми, немного подумать. Этот мальчишка ни с того ни с сего оказался при больших деньгах. Купил себе дорогой мотоцикл, пистолет, безумно дорогой фотоаппарат, парочку побрякушек, вложил капитал, так сказать, а таких денег он от меня не получал. Значит, они из другого источника. Вот я и думаю, из какого». Оба инспектора молчали в напряженном ожидании. По всему было видно, что Вовскоп решился на сотрудничество и поэтому старается привести свои мысли в порядок. На золотую жилу он напал, думается, в начале августа. Медленно начал Вовскоп. «И я, конечно, очень этим заинтересовался». «И что же ты надумал?» — настойчиво спросил Ягер. Но по той или иной причине он не смог ничего добиться от арестанта. Тот взглянул на него, как на надоедливую муху, и демонстративно повернулся к Дегрипу, которого, очевидно, считал единственным достойным собеседником. «Думаю, он кого-то шантажировал». Дегрип и Эрик Ягер переглянулись. «У нас тоже была такая мысль», — доверительно сказал Дегрип, желая укрепить возникшую между ними связь. А он сам ничего тебе не сболтнул? Нет, ни словечко. Да, честно говоря, я особо и не любопытничал. Чтобы заниматься шантажом, надо иметь крепкие нервы. Эта канитель не по мне. Раз-два и готово, вот как я люблю. Знаем, — обронил Дегрипп. Волфскоп укоризненно на него посмотрел, но смолчал. Наступила тишина. Каждый, казалось, ждал, пока на другого снизойдет просветление. Волфскоп взял новую сигарету, и Дегрипп не стал ему препятствовать. Ягер мысленно молил Бога, чтобы Дегрипп не раскрывал рта. Одно неуместное замечание, и арестованный опять замкнется, и придется начинать все сначала. Волфскоп напряженно думал. Над его маленькими хитрыми глазками пролегли глубокие морщины. Наконец, видимо, придя к какому-то выводу, он чуть выпрямился. «Задним числом у меня все-таки возникают кое-какие соображения. Но поймите меня правильно. Это только догадки. Я могу и ошибаться». Он снова замолчал. Почти беззвучно бежала магнитофонная пленка. «Нельзя ли обойтись без этой дряни?» — раздраженно сказал Волфскоп. Эрик Ягер сделал знак полицейскому, и тот нажал кнопку. В наступившей тишине Волфскоп напряженно размышлял. Слушатели, не шевелясь, ждали, что он скажет. В комнате было синё от дыма. Наконец он выпрямился и посмотрел на Дегриппа. «Как-то вечером он долго торчал у меня. Но ко мне пришла подружка, и мы, конечно, хотели, чтобы он убрался. В тот день я купил у крестьянина несколько головок сыра и спросил его, не отвезет ли он сыр моей матери. Она живет в Мордоне, за Ньюфкопом. Он охотно согласился. Он был на мотоцикле, да, но не на новом. Тогда у него еще не было нового. Старый же был настоящая рухлядь, то и дело ломался. Мы с приятельницей надеялись, что больше не увидим его в этот вечер, но часов в 12 ночи, точнее даже в половине первого, он опять был тут как тут. Рассказал, что когда уехал от моей матери, застрял на дороге и никак не мог сдвинуть машину с места. На попутке добрался до Ньюфкопа, а дальше шел пешком. И, как назло, попал под дождь. Вымок насквозь. Ну, мы угостили его кофе, дали сухую одежду, и к нашему удовольствию он, наконец, выкатился.